Глава шестая. Доктор Кавендиш подровняла на краю стола стопку документов по вновь прибывающим участницам программы. Итак. Бумаг было немного. Анкета и единственная фотография, которую клиника требовала в обязательном порядке. В редких случаях, когда Ребекка сомневалась, стоит ли женщине проходить предлагаемый курс, претендентки звонили. Впрочем, в основном она полагалась на свою отточенную интуицию. Сегодня доктор Кавендиш надеялась, что шестое чувство ее не подвело, как это порой случалось. Провал не нужен ни клинике, ни клиенту. Она перевела взгляд на сверкающий хрустальный стакан с водой, подле которого лежала горка разноцветных пилюль. Аккуратно зажав первую из них между большим и указательным пальцами, Ребекка проглотила ее, запив маленьким глотком воды. За первой пилюлей последовали остальные. В выдвинутом ящике роскошного деревянного стола ее ждала потрепанная пухлая папка, содержавшая досье на бывших пациентов психиатрической клиники. Здание перешло из рук в руки, а документы, как ни странно, оказались никому не нужны. Организационно-распорядительный порядок явно был не самой сильной стороной городского совета. Коллеги доктора Кавендиш расслаблялись по-разному. Кто-то играл в гольф, кто-то собирал пазлы. Ребекка же отключалась от текущих дел, зачитываясь историями болезни душевнобольных. Для нее подобный анализ стал не только отдыхом, но еще и интереснейшим занятием, позволяющим расширить профессиональные знания. Перед ее глазами разворачивались людские жизни. Прошлое соснового края будоражило воображение, наталкивая Ребекку на полезные мысли об организации процесса в собственной клинике. Потертая папка с глухим стуком легла на стол. Доктор Кавендиш откинула обложку и, забыв обо всем, погрузилась в чтение топорщившихся под зажимами документов.